Глава 22. Конец. Меня несет сквозь размазанные потоки времени. Сквозь что-то, напоминающее полупрозрачный тоннель, на стенках которого то и дело возникают картинки и образы того, чего я никогда не видел. Сражения, разговоры неизвестных людей, какие-то опыты, путешествия, торговля, строительство, магия, возникновение пустынь, ледников и горных хребтов, появление морей и океанов. Все это смазывается в одну большую трубку, по которой мое тело, закованное в арканум, летит с невероятной скоростью. Это прошлое. Я проваливаюсь в прошлое. Это совсем не то, на что я рассчитывал. Мне было нужно остановить время, чтобы атаковать Зеалтора, чтобы уничтожить его, уничтожить этого мерзкого предателя, вместилище скорби. Такой был план, но вместо этого... Стоп. Но если я лечу в прошлое, то, может быть, есть смысл... Идея, которая приходит мне в голову, настолько безумна, настолько невероятна, что в первый миг я пугаюсь ее. Но почему бы и нет? Пожалуй, это мой единственный шанс все исправить. Закрыв глаза, я сосредотачиваюсь на двух образах и двух энергокаркасах — Творца и Зеалтора. Мне нужно найти, когда они были вместе, и выбрать самый первый момент, когда отец и сын были рядом. К моему удивлению, стоит сосредоточиться на задумке, как временной поток вокруг замедляется. Большая часть картинок и образов на стенках тоннеля исчезают, и остаются всего несколько тысяч. Какой же из них нужен мне? Рядом образы того, как Зеал разговаривает с Творцом, как они вместе создают Аквиллу. Нет, мне нужно дальше. Стоит об этом подумать, как вдалеке вспыхивает яркая точка, и меня практически мгновенно притягивает к ней. Оказавшись ближе, я вижу словно за стеклом фигуру Творца, стоящую над большим резервуаром, в котором, еще не пробудившийся, лежит он. Первый вечный. Картинка полностью статична. Отец и сын замерли на изумрудно-зеленой поляне, окруженной высокими деревьями. Зеалтор выглядит мирно спящим и словно только и ждет момента, чтобы очнуться. «Кажется, это мой единственный шанс», — произношу вслух, уже приняв решение. Судя по всему, Творец не подозревает, что я наблюдаю за ним из безвременья. А значит, у меня может быть реальная возможность сделать все так, чтобы он не успел помешать. От осознания того, что я собираюсь совершить, от осознания того, что происходит, мне вдруг становится страшно. Кто бы мне сказал, что все обернется именно так, не поверил бы. Но что уж теперь поделать? Вариантов осталось совсем немного. Я принимаю решение и, собрав в перчатках всю мощь Арканума, какая мне доступна, бросаюсь вперед, пробивая окно в момент давнего прошлого, и едва касаюсь тонкой, разделяющей нас пленки времени, освобождаю силу доспеха, используя для этого все резервы жизненной и магической энергии, какие только во мне остались. Это тяжело. Очень тяжело. Это больно. Меня выворачивает наизнанку, выжимает, будто прачка, намоченную в реке тряпку. Кажется, что тело вот-вот лопнет от перенапряжения, но последним усилием воли я сохраняю рассудок, чтобы сделать то, что должен. Я из ниоткуда появляюсь рядом с Творцом и лежащим перед ним Зеалтором, и все-таки успеваю атаковать. Вырвавшись из арканума, мощь сжигает мне руки, плавит доспех на всем теле и тугой струей энергии бьет в ложе первого вечного. Бах! Мощный взрыв грохает так, что закладывает уши. Во мне не осталось ни капли энергии. Я был настолько сконцентрирован, чтобы нанести этот последний удар, что выжил из себя и Арканума всю энергию, до крупицы. Я опустошен настолько, что даже не способен возвести простейший щит и закрыться от взрывной волны. Но вместо меня это с легкостью делает Творец. Его высокий и мощный силуэт, состоящий из бурлящей энергии, покрыт кристаллическими наростами и местами постоянно трансформирующейся стихией. А пси-поле, которое окружает его, настолько сильное, что я мгновенно начинаю чувствовать вину за содеянное. Тот, кто создал этот мир, перехватывает дикую энергию, уничтожившую его первого сына. Он превращает ее в закручивающийся столб, направляет в небо и с легкостью рассеивает, а затем поворачивается и подходит ко мне. Он склоняется, проводит рукой над обгорелым телом, обожженным лицом, вызывая страшную боль своим магическим воздействием на мою искалеченную энергосистему. «Ты не должен быть здесь. Тебя и твой вид еще не создали», — тихо произносит он. «Знаю», — тяжело ворочаю я обгорелым языком. «Но ты поймешь, он бы все уничтожил». Мне становится все труднее удерживать себя в сознании и говорить осмысленно. Перед глазами мелькают образы людей, которых я любил и которые любили меня. Жена, сын, друзья, братья, отец и мать. Я вдруг вспоминаю все. Абсолютно каждую минуту, каждое мгновение своей жизни и понимаю, что мне было за что сражаться. А затем приходит осознание того, что я умираю. Но также я уверен, все, что было сделано, не зря. Я дал тем, ради кого стоит жить, новый шанс, и надеюсь, у них все будет хорошо. От Творца исходит целый спектр чувств. Замешательство, недоверие, удивление. «Почему ты убил моего первенца?» «В нем был изъян», — выдыхаю я, чувствуя, что это мои последние слова. «Не допускай ошибок. Используй второй шанс». Новая волна энергии, исходящая от Творца, но на этот раз мягкая и теплая. Почувствовав ее, я ощущаю, как боль отступает, а сознание становится таким легким, что я больше не могу его удерживать. Последнее, что я вижу, как пеплом рассыпает мое изуродованное и обожженное тело, а потом все затапливает яркий свет. Я раскрываю глаза резко, словно от оплеухи. В первые мгновения не получается понять, что происходит, где я нахожусь и как сюда попал. Вокруг меня изысканно отделанная комната. Спальня, если быть точным. Я на кровати, накрытой балдахином. У стен шкафы и стеллажи с книгами. На полу дорогие ковры, под потолком магическая люстра. Рядом с кроватью пара тумб и... «Ты чего?» — раздается справа насмешливый голос. «Плохой сон?» Услышав эти слова, я резко поворачиваюсь на кровати и молча смотрю на Айрилин, сидящую перед огромным зеркалом в шелковом пеньюаре. «Айрилин, это моя Магесса, и она в своем собственном теле? И даже оба глаза на месте, вон как сияют знакомым фиолетовым оттенком!» Не отводя от нее взгляда, я смотрю на жену, боясь даже моргнуть, потому что думаю, что в этот момент она просто исчезнет, развеется как дым или грезы. «Хел?» — фыркает она. «Язык проглотил?» «Я... ты...» Несколько мгновений я лежу все так же неподвижно. Затем встаю с кровати, осторожно подхожу к жене и обнимаю сзади. Нос щекочет ее жасминовый запах. «Это правда ты?» С трудом сдерживая эмоции, произношу я, зарываясь в черные волосы своей Магессы. «Как же я скучал!» «Во сне скучал?» Улыбаясь, она разворачивается и целует меня. «Что же тебе там такое приснилось?» Она выскальзывает из объятий, накидывает на себя длинный халат, кидает мне брюки с рубашкой. «Оденься, пожалуйста, слуги ждут». Я выполняю ее просьбу и едва натягиваю одежду, как Айрилин звонит в колокольчик, стоящий на прикроватной тумбочке. Двери в спальню распахиваются, и прежде чем я успеваю подобраться, готовый к нападению, в комнату вбегает синеглазый, черноволосый мальчуган 5 лет. За ним следуют 2 няньки, улыбающиеся и поклонившиеся при входе. «Папа!» Он бросается на меня, и единственное, что остается, — подхватить малыша. «О боги! Это же... это мой сын! Я видел его!» Зеалтор, прикидывающийся аула, показывал его мне в том карманном измерении. Неужели? Неужели все это мои посмертные грезы? «Доброе утро, Келхар», — улыбается Айрилин, подходя к нам и целуя мальчишку в лоб, а затем взъерушивает его непослушные волосы. «Хорошо спал?» «Не», — морщится тот. «Плохие сны снились». «Ну, точно, второй отец», — картинно вздыхает жена. «Пап!» Мальчишка заглядывает мне прямо в глаза. «А ты возьмешь меня в главный дворец сегодня?» «Куда?» — запнувшись, переспрашиваю я. «Ну, к нему!» — чуть понизив голос, спрашивает Келхар. «Когда уже можно будет с ним встретиться?» «У тебя вся жизнь впереди», — заявляет Айрилен. «Рано тебе еще представать перед Творцом. Сначала научись искру контролировать». «Ну, мам!» «Никаких споров», — сверкнув глазами, заявляет Айрилен. «Подожди меня на террасе несколько минут, хорошо? И отлепись от отца хоть на мгновение. Хел, если не хочешь опоздать, тебе пора собираться». Я передаю ей мальчишку, все еще не веря, что все происходящее — реальность. Но все же следую совету жены и начинаю одеваться в уже приготовленный молчаливыми слугами костюм. Более того, в сознании потихоньку начинает пробуждаться память. Не о том, что творилось буквально несколько часов назад. Нет. Об этих ужасах я помню прекрасно, но вместе с тем есть будто еще один пласт моей жизни. Тот, в котором я не пытался обуздать темную магию. Не бежал из дома в Академию Верлиона, не вступал в имперское войско и не становился темным властелином. Не вел войну со своей родиной, не управлял Арканумом, не сражался с порождениями Этерниума, не переносился на западный континент, не участвовал в войне анклавов и не сражался с Зеалтором. Этот второй я даже не представлял, о чем думает первый. Так странно. Закончив с гардеробом, я касаюсь источника и понимаю, что мой магический резерв просто невероятен. Куда больше, чем был раньше, даже когда я пользовался Арканумом. В памяти пробегает вторая жизнь, и я слегка хмурюсь, не зная, как реагировать на такие разрозненные воспоминания. «Нервничаешь?» — спрашивает переодевшаяся в белоснежное платье, перевязанное алым поясом Айрилен. «С чего бы?» Я стараюсь казаться невозмутимым, боясь разрушить эту хрупкую иллюзию счастья. «Ой, мне можешь не врать!» — вполголоса фыркает она. «Я же вижу, ты весь как на иголках». «От тебя ничего не скрыть». «И не надо. Я всегда готова тебя поддержать». Жена целует меня в щечку. «Не стоит переживать, дорогой. Он явно собирается наградить тебя за союз с Восточным материком. Только подумать, ты единственный, кому удалось объединить такие разные страны в анклав и достичь настолько высокого уровня договоренностей. Ладно, империя, но кочевники, северяне и халифат...» Хм, не знаю, что на это ответить. Она критически осматривает меня, поправляет камзол на плечах и удовлетворенно кивает. «Не эталон стиля, но, думаю, вполне достойно». Она бросает взгляд на настенные часы и хмурится. «Пора выдвигаться, Хелгар. Не стоит опаздывать на такие важные встречи». «Да, хорошо. Где мне потом вас искать?» «Что за странные вопросы?» — смеется Айрилен. «Мы будем тут размещать твоих гостей». Бросив взгляд на сына, гоняющегося по просторной террасе за хвостом хама, удирающего от мальчишки, я вздрагиваю. «И этот здесь?» Словно почуяв мое внимание, зверь подмигивает мне и снова с легкостью уворачивается от хохочущего Келхара. «Я люблю тебя, Айрилен», — поворачиваюсь я к жене. «Больше жизни». «И я тебя люблю, Хел», — улыбается она, и я вижу, как на щеках жены проступает румянец. «Возвращайся поскорее. Может быть, закончив с делами пораньше, мы улизнем на островной домик? Как тебе такое предложение?» В глазах моей магессы блестят озорные огоньки, и я лишь улыбаюсь. «Так и сделаем». Дом у меня оказывается огромным. Настоящий замок. Спускаясь с третьего этажа, я прохожу по богато отделанным коридорам и удобно обустроенным магией комнатам. Из кухни тянет сотни приятных запахов. Целый штат поваров что-то оживленно обсуждает и готовит. Слуги наводят последний лоск в комнатах и с улыбками кланяются мне. Ха. Забавно, что я помню все об этой второй жизни, но о сегодняшних планах и загадочных гостях — ничего. К чему бы это? У входа в особняк в огромном, превращенном в парк дворе, меня уже ждет летающая повозка, похожая на те, которыми мы пользовались в свободном анклаве. Но куда продвинуть ее? Это целая летающая карета с отдельными наружными местами для воинов, управляющего и грузовым отсеком. Ее окружают шестеро гвардейцев, закованных в магическую броню, и каждый из этих ребят в два раза выше меня. Ну и рост. «Кхагар», — почтительно склоняется главный из них с богато украшенным доспехом и плюмажем на шлеме. «Нам приказано сопроводить вас во дворец». «Ожидаются опасности?» — небрежно спрашиваю я, впрочем, готовый к любым сложностям. Но мой вопрос ставит гвардейцев в недоумение. «Нет, господин, разумеется, нет. Это просто часть церемониала». «Хо, прекрасно», — улыбаюсь я. «В таком случае в путь». Внутри кареты очень удобно. Мягкие диваны, ремни безопасности, много места, прохладительные напитки в специальном баре и, что немаловажно, огромные панорамные окна, через которые открывается прекрасный вид на Катай, столицу единого анклава. Да, я знаю, что в этой моей жизни нет трех анклавов, есть один, который охватывает целый континент. Город поистине прекрасен. Белоснежные здания, широкие проспекты, огромные парки, монструозные памятники, необычные архитектурные изыски, каналы, пронзающие город, мосты, невероятных размеров порт, магические башни. Справа проносятся остроугольные здания клина. Тут заседает городской совет. Слева возвышается огромная башня Вилар, кажущаяся еще массивнее от того, что располагается на искусственном холме. Подо мной тянутся тяжелые ветки монорельса. Из каждого района города они ведут к главному дворцу, и с высоты птичьего полета Катай напоминает огромный круг, испещренный ровными прямыми линиями по горизонтали, вертикали и диагонали. В городе кипит жизнь. Народ на улицах волнуется, среди белоснежной архитектуры разлито множество ярких цветов. Все готовятся к празднику мира, к заключению великого договора, который соединит под протекторатом дворца оба континента. Меж тем мы приближаемся к точке назначения. Я узнаю это место. Узнаю этот огромный храм, рядом с которым сражался с Зеалтором. Казалось бы, совсем недавно, но одновременно с этим внутри меня есть такое ощущение, что этого никогда не было. Нам уступают дорогу прочие летательные платформы, и мой транспорт останавливается у огромных магических врат, ведущих во внутренние помещения. В них меня проверяют, сканируют, а затем, пройдя эту арку, я чувствую вокруг легкое покалывание магии. Моя карета преображается, обтекает, трансформируется в небольшую открытую платформу, которая плавно плывет по воздуху сквозь огромные, прекрасно отделанные помещения. Кристаллические залы, вертикальные коридоры с летающими платформами, огромные парки, галереи, и все заполнено сотнями тысячами людей, над которыми я пролетаю, и каждый из которых, видя меня, склоняется в уважительном поклоне. Огромные гвардейцы, которые сопровождают меня вглубь этого комплекса, останавливают нашу платформу у еще одних огромных золотых ворот, размером с 20, наверное, человеческих ростов. «Кхагар», — уважительно произносят они, склонив головы, опускают платформу перед воротами и, дождавшись, пока я сойду, улетают обратно. Когда я остаюсь один, створки с гулким звуком открываются. Изнутри бьет слепящий свет, и, шагнув внутрь, я чувствую, как его тепло затапливает мою ауру. Это приятное ощущение, как отеческая любовь. Когда свет рассеивается, я вижу, что оказываюсь в знакомом месте. Открытая круглая площадка, подпертая огромными колоннами и укрытая куполом, под которым пульсирует внушительных размеров энергетический сгусток. Но на этот раз площадка вздымается не над только что созданной долиной, а над прекрасным городом, над которым я пролетал несколько минут назад. А рядом с краем этого зала стоит он, Творец. Он все такой же невероятный, огромный, в четверо выше меня, дух необъятной силы, закованный в изменяющуюся броню и стихии. Я испытываю истинное благоговение, оказавшись рядом с ним, но при этом осознаю, что единственная причина, по которой он вообще здесь, — это я. Точнее, мои действия. «Ты прав, Хелгар». Слова раздаются прямо в воздухе, но я уже привычен к такому. «Владыка, склоняюсь в глубоком поклоне, как того требует этикет. Не ждал увидеть вас снова». «Понимаю. Зато я ждал. Долгие тысячи лет ждал, когда же, наконец, мы встретимся с тобой. С тем тобой, который вспомнит все». Я подхожу чуть ближе и встаю рядом с Творцом, едва дотягиваясь макушкой до середины его бедра. Перед нами прекраснейший из всех городов, что я когда-либо видел. И я чувствую, что считаю его своим домом. Не могу сказать, что понимаю, о чем вы. Почему я здесь? Это сон? Предсмертные грезы? Ваш подарок, чтобы я мог уйти спокойно? Нет. Получается, все это реально? Стараясь, чтобы мой голос не дрожал, спрашиваю я, хотя на самом деле жажду узнать, что мое предположение верно. Да. Но как? Ты вернулся в прошлое, Хелгар, и изменил его в одном, самом важном моменте. Используя дарованное тебе время, ты прошел сквозь временной поток и сделал то, что посчитал нужным. Уничтожил моего первенца. Я... Ты поступил верно, Хелгар. В голосе Творца нет раздражения или злости, лишь отеческая любовь. Перед самой смертью я просканировал твое сознание и увидел, что произошло с того момента, как я произвел Зеалтура, до момента, когда ты его убил. Данных было достаточно для того, чтобы я принял верное решение и... отложил создание своих детей. Но почему я жив? Я ведь использовал все то время, что мне даровали визионеры. Они хотели, чтобы я встретился с тобой и что-то передал. В чем-то убедил? Визионеры ведут свою игру. Точно так же, как и скорбь. Просто по разные стороны баррикад, как говорите вы, люди. И их не особо волнуют детали произошедшего. Они хотели, чтобы Эдейра сохранилась по своим причинам. И ты дал им это, пусть и поступив иначе, не так, как они предполагали. Ясно. Не совсем понимая, что он имеет в виду, я все же киваю. Но все же, почему я жив? Это твоя награда, — просто отвечает Творец. Ты получил то, чего так страстно желал. Ни власть, ни силу, которые хотели бы те, кто оказался бы на твоем месте. Ты просто хотел жизнь, и даже не для себя, а для своих любимых. И они ее получили вместе с тобой. Жизнь, которой ты был лишен, и будучи Ирандером, и будучи Хелгаром. Спокойная и счастливая, радостная, достойная, окруженная любовью близких людей. Будучи Ирандером? Не понимаю я. Меня еще во время последнего разговора с Беренгаром покоробили его намеки, и сейчас, получив возможность прояснить их, я ухватился за эти слова. Да, ты и есть Ирандер, Хелгар. Я его творение, да, но... Это не совсем так. Время — сложная субстанция, Кхагар. Ирандер создал тебя, будучи зараженным Зеалтором, как сосуд для своей души, но при этом он уже являлся тобой, а ты им. Не понимаю. То твое видение, в котором ты сражался с Зеалтором в теле Ирандера, перед тем, как переместиться в прошлое, это не видение, Хел. Что? Ты был там. Ты был Ирандером. Ты получил мою силу, и это ты противостоял моему первенцу. Ты выиграл сражение. Как это возможно? Временные парадоксы. Творец разводит огромными ручищами. Закольцованность определенных событий и причинно-следственной связи. Не создай тебя, Ирандер, ты бы не смог перенестись в прошлое и занять его тело. И наоборот. «Даже не знаю, как в это поверить», — тихо произношу я, однако нутром понимаю, что все сказанное спокойно может быть правдой. «После всего, что ты видел? После всего, через что прошел?» — усмехается он. «Хотя, надо признать, эти движения времени поразили и меня. Не думал, что такое вообще возможно, но ты как-то это сделал». «Так что, мы вернулись назад?» Умершие воскресли, разрушенное восстановилось? Не совсем. Как я уже говорил, есть некие парадоксы, в которые, полагаю, нам с тобой вникнуть просто не получится. Просто потому, что визионеры ничего мне не объяснили. Они получили возможность, которую ты им дал, и куда-то исчезли, создав новую временную линию и уничтожив старую, а я... «С того момента, как мы с тобой говорили, прошло почти 100 000 лет, Хелгар». «Я снова молчу какое-то время. А кажется, что всего несколько часов». «Разумеется. Ведь, по сути, тебя эти 100 000 лет не существовало. История началась заново, и я, как ты и просил, не стал допускать ошибок, которые допустил в прошлом. Не стал создавать зал Тора. Прочие мои дети все так же существуют, и все эти тысячи лет помогали вам, людям. Я подумывал не создавать и их, но в таком случае и человечество просто не возникло бы. Собственно, подобные расхождения, конечно, имеются и во многом, но большей частью — в лучшую сторону. Он указывает на прекрасный город, и я согласно киваю. Значит, кто-то не родился? Кого-то, кого я знал из прошлой жизни, может не быть? Верно. Но большей частью все осталось, как было. Особенно для тебя. В качестве награды от визионеров. О чем вы? Взгляни. У меня в руке появляется око Сардуора. Почти такое же, какое было, когда я путешествовал по землям Дженгеров. Посмотри туда. Творец указывает на порт. Видишь огромный корабль с грибным колесом у одного из правых причалов? Я подношу подзорную трубу к глазу, нахожу указанный Творцом корабль и едва не роняю око на каменные плиты пола. С трудом сглотнув, смотрю на него, а затем снова перевожу взгляд на причалы. С корабля только что сошли отец и мать. Невероятно! Не может быть! Роб! Норман! Они, улыбаясь гвардейцам, садятся в летающую карету и поднимаются в воздух. Так вот о каких гостях говорила Айрилин. Я поражен настолько, что не могу проронить ни слова, и даже оторвать подзорную трубу от глаза не могу, потому что вижу все новые и новые знакомые лица. Давно потерянные Тормунд и Иссель. Сейран с Нахаром, Торс и его охотники, даже Дум-Дум, помогающий разгружать огромные ящики. Блик, Коряга, Пек. И знакомые мне люди все продолжают и продолжают сходить с корабля. Это невероятно. Я едва могу выдохнуть. Невероятно! К сожалению, вернуть всех, кого ты знал и любил, оказалось невозможно. Изабель, Беренгар, некоторые твои сослуживцы. Часть тех, кого ты встречал, и вовсе не родились, но... Я сделал все, что мог. Беренгар и Изабель... Жаль. Как же жаль, что им второго шанса не досталось. Подруга детства и старик, ставший моим учителем, на мгновение встают передо мной призрачными силуэтами и рассеиваются, как дым на ветру. На глаза наворачиваются слезы, и я с трудом сдерживаю их, все еще немного боясь, что сейчас все это развеется, и мир поглотит темнота. «Не стоит переживать, Хелгар», — улыбается Творец. «Все, что ты видишь и ощущаешь, происходит взаправду». И на самом деле это не все подарки, которые мы для тебя приготовили. Мне больше ничего не нужно. Может быть, столько времени пообщавшись с людьми, я начал лукавить, признается он. Это нужно мне. Что вы имеете в виду? Я, наконец, отрываюсь от разглядывания причалов и поворачиваюсь к Творцу. Я потерял первенца, но взамен обрел множество других детей. «Вас. Вы — люди, все мои дети, каждый из вас. И вы весьма самостоятельны. Ты отличный пример этого, Хелгар, и теперь, дождавшись твоего возвращения, я с чистой душой могу сказать, что вам не требуется пастырь». «Звучит так, будто вы...» «Да, Хелгар, ты правильно понял. Я собираюсь покинуть Эдейру, я и трое вечных. Мы сделали то, что должны были. Мир и созданий, которые способны сами предопределять свою судьбу. И я знаю, что на вас можно оставить мое творение. В частности, на тебя, Хелгар». Я вздрагиваю от этих слов. «Не думаю, что могу справиться с такими обязанностями, какие исполняете вы. Защищать завесу, руководить целым миром». «У тебя получится. Я видел, какой у тебя богатый опыт. Не всегда положительный, но, как я уже сказал, вы самостоятельны, а значит, способны управиться и без моих указаний. А что касается завесы, не переживай. Создав новую временную линию, визионеры получили возможность перенести Эдейру куда-то за пределы Астрального моря. Скорбь сюда высунуться не может. Для жизни ей нужен астрал. Собственно, как и визионерам. Так что, как только мы покинем Эдейру, вас никто и никогда не побеспокоит. Некоторое время мы молчим. Звучит совершенно невероятно. И куда вы отправитесь? Творить новые миры. Создавать жизнь, как я и планировал. Снова молчание. Ну так что, Хелгар, ты согласен? У меня и выбор есть, искренне удивляюсь я. Разумеется, ты полностью свободен. Я... На несколько мгновений я теряюсь с ответом. Я согласен. Прекрасно. Рад, что я в тебе не ошибся. В следующий миг сверху опускается тот самый шар пульсирующей энергии и окутывает меня. Мгновение и концентрированная сила впитывается в мои клетки, раздувает пламя источника и расширяет энергоканалы так сильно, что на несколько секунд я забываю, как дышать. Настолько невероятную мощь ощущаю в теле. «Используй мой дар с умом», — произносит Творец. «Все, кто нужно в Анклаве, уже знают, что у них новый правитель. И скажу по секрету, они этому очень рады. Празднество устроишь сам, если захочешь. Юридическую возню также оставляю на тебя. И еще спасибо тебе, Хелгар, за все». Яркая вспышка, и по площадке прокатывается мощная воздушная волна, а Творец, только что стоящий рядом со мной, исчезает. Я уже не ощущаю его присутствия на Эдейре, и, какое-то время улыбаясь, продолжаю стоять у самого края, разглядывая мир. Мой мир. Конец. Текст читал Максим Полтавский.